Снег зимой — это еще полбеды, но когда после оттепели все покроется льдом... Ёж от такой мысли даже сжался в комочек. Обезьянка жалобно простонала. «Холодно! Мне снова холодно!» Этого мороза она не переживет. «Ворон, лети скорее к мальчику. Надо срочно что-то придумать». И ёж закричал, как бы обращаясь ко всему лесу. «Надо что-то придумать!» «Эх, прилетела бы ты к нам летом!» — размечтался ворон. И они, перебивая друг друга, стали нахваливать летний лес. «Ты бы увидела, сколько здесь у нас ягод и грибов, и весь лес в цветах! И бывает такая жара, что даже мы, вороны, и то прячемся в тень. И даже ежи стараются намочить свои лапки в речной воде, потому что по голой земле очень горячо бегать». Снова засвистел холодный ветер. Все умолкли. Только ворон нарушил молчание. Кар-кар-кар-кар. «Ворон птица вещая, зря каркать не будет». «К чему это ты так раскаркался, ворон?» «К морозу, еж, боюсь, что к морозу». «А что вы делаете, когда вам бывает очень холодно?» — спросила обезьянка. «Терпи, мой друг, терпи», — подбодрил ее еж. «Мы тоже терпим». Далеко в небе над их головами послышался гул самолета. Он удалился и затих. «Что это? Какой странный голос у этой птицы!» «Это не птица», — постарался объяснить ворон. «Это летчик полетел, чтобы договориться с машинистом паровоза, который должен будет договориться с капитаном корабля». «Когда же они договорятся?» «Это не так просто», — вздохнул ворон. «Долго я не вытерплю». «Ты постарайся. Ты такая красивая, я тебя очень прошу!» «Ты ведь маленькая и слабая», — старался утешить ее еж, — «а маленькие и слабые должны уметь терпеть. Главное, старайся не двигаться. Когда лед под твоими лапками растает, тебе будет легче держаться». «Сколько может обезьянка вот так провисеть на ветке, если это, конечно, очень закаленная обезьянка?» «Ах, если тепло 5 дней, — ответила обезьянка. — А при морозе?» «Не знаю. Мне еще никогда не приходилось висеть на таком скользком ветру. Если я замерзну, я больше никогда не увижу свою мамочку и своих братьев, и своих сестер, и пальмы, и бананы, и финики, и вкусные сочные листья баобабов. А ведь все это было так недавно». И очень грустно она запела свою песню. Ей казалось, что когда она поет про лето, то вокруг становится чуточку теплее. «Ну, хоть до вечера ты можешь довисеть?» — спросил ее еж. «Не знаю, ничего не знаю». «К вечеру мальчик, которому разрешают все, выяснит насчет твоей Африки». «А может, мне туда убежать?» «Куда туда?» — не понял ворон. «В Африку, туда, где всегда тепло». «Как же ты туда побежишь?» «А я буду бежать все время в сторону солнца». «А если гепард погонится за тобой?» «Я могу бежать по земле и деревьям, а гепард только по земле». Ёж, который все время обдумывал возможность побега, с сомнением покачал головой. После оттепели все деревья покрылись льдом. По таким деревьям не очень-то побегаешь. «На твоем пути встретятся реки, покрытые скользким льдом», — отговаривал ее ворон. «А я прокачусь по этому льду». а поваленные деревья, пни и каркаряги. Я перепрыгну через них. А если ты вдруг споткнешься? Я снова вскочу и побегу дальше. А гепард? Напомнил снова еж. Но гепард тоже может споткнуться, возразила ему обезьянка. Я хочу напомнить тебе закон погони, строго сказал еж. Если споткнется тот, кто гонится, он встанет и снова побежит. Но если споткнется тот, за кем гонятся... На поляне появился гепард в овечьей шкуре, которую подарил ему волк. «Бе! Бе! Овечка, овечка!» — радостно закричала обезьянка. «Спрячь меня в своем доме, укрой меня своей теплой шкурой!» «Крепче держись за ветку, слышишь? Эта овечка пострашнее твоего крокодила!» А гепард запел таким жалобным голосом, что кое-кто даже поверил, что он и вправду овечка. «Не бегай, тебе все равно никто не поверит!» — каркнул ворон. А еж добавил. «За много лет столько волков наряжалось в эту овечью шкуру, что она давно уже пахнет не овцой, а волком. А у ворона глаз ватерпас. Он овцу от гепарда по походочке различает». «С каким удовольствием я бы вырвал эти вороньи глаза!» — злобно прорычал гепард. Ворон рассмеялся. «Ворон ворону глаз не выклюет. А от остальных меня спасает моя подруга — осторожность». Снова возник гул самолета. Он постепенно нарастал, приближался, и наши друзья с последней надеждой прислушивались к этому звуку. Может быть, там, над их головами, проплывало серебристым крестиком спасение обезьянки. Летчику уже передали по радио, что в северный наш лес каким-то чудом забрели обезьянка и гепард. И никто не знает, что теперь с ними делать. Правда, его знакомый шофер уже, наверное, сказал ему, что за это дело взялся мальчик, которому разрешали все, что это очень толковый мальчик. Но, к сожалению, у него был слишком маленький самолет, чтобы долететь до Африки. Вдруг звук стал удаляться, потом моторы взревели так, будто тысяча зверей зарычали, приготовившись к прыжку. И внезапно все затихло.